Холмс уходит. В Холмсе чуть теплилась жизнь. Ждали две ночи и два дня, смотрели на неподвижную забинтованную голову. Приглашенные специалисты вынесли приговор, оперировать бесполезно, и уехали. Наблюдение взял на себя доктор, который когда-то присутствовал при рождении Флер. Хотя Сомс так и не простил этому типу тревоги, причиненной им в связи с этим событием, все же тип не отстал и лечил всю семью. Он оставил инструкции следить за глазами больного. При первом признаке сознания за ним должны были послать. Майкл, видя, что к Флер подходить безнадежно, целиком посвятил себя Киту. Гулял, играл с ним, старался, чтобы ребенок ничего не заметил. Он не хотел навещать неподвижное тело, не от безразличия, а потому что чувствовал себя там лишним. Он унес из галереи все оставшиеся в ней картины, убрал их вместе с теми, которые Сомс успел выбросить из окна, аккуратно переписал. В огне погибло 11 картин из 84. Аннет поплакала и чувствовала себя лучше. Жизнь без Сомса представлялась ей странной и возможной. Точно так же, в общем, как и жизнь с ним. Ей хотелось, чтобы он поправился, но если нет, она собиралась жить во Франции. Виннифрид, дежуря у постели брата, подолгу и печально жила в прошлом. Сомс был ей оплотом все 34 года, отмеченные яркой личностью Монтегю Дарти, и оставался оплотом последующие менее яркие 13 лет. Она не представляла себе, что жизнь может снова наладиться. У нее было сердце, и она не могла смотреть на эту неподвижную фигуру, не пытаясь хотя бы вспомнить, как люди плачут. Она получала от родных письма, в которых сквозило тревожное удивление. Как это Сомас допустил, чтобы с ним такое случилось. Гредман принял ванну, надел черные брюки, погрузился в расчеты и переписку со страховой конторой. Гулять он уходил в огород, подальше от дома. Он никак не мог отделаться от мысли, что мистер Джеймс дожил до 90 лет, а мистер Тимоти до 100, не говоря уже о других, и качал головой, устремив мрачный взгляд на сельдерей или брюссельскую капусту. Смизер тоже приехал, чтобы не расставаться с Виннифрид, но все ее услуги сводились к причитаниям: «Бедный мистер Сомс, бедный, милый мистер Сомс, подумать только». А он так всегда берегся и других берег. В том-то и дело. Не зная, как давно украдкой подбиралась страсть и в какое состояние привела она Флер, не зная, как Сомс наблюдал за ней, как на его глазах она, единственная любимая часть его самого, понесла поражение, дошла до края и стала готовой упасть, не зная об отчаянии, толкнувшем ее навстречу падающей картине, не зная ничего этого, все пребывали в грустном недоумении. Словно не тайное неизбежное завершение старой-старой трагедии, а гром с ясного неба поразил человека меньше, чем кто бы то ни было подверженного случайностям. Откуда им было знать, что не так уж это все случайно? Но Флер-то знала, что причиной несчастья с отцом было ее отчаянное состояние. Знала так же твердо, как если бы бросилась в реку, и он утонул бы, спасая ее. слишком хорошо знала, что в ту ночь способна была броситься в воду или стать перед мчащейся машиной, сделать что угодно без плана и без большой затраты сил, только бы избавиться от этой неотступной боли. Она знала, что своим поступком заставила его кинуться к ней на помощь. И теперь, когда потрясение отрезвило ее, она не находила себе оправдания. С матерью, теткой и двумя сиделками она делила дежурство. Так что в спальне Аннет, где лежал Сомс, их постоянно было двое, из которых одной почти всегда была она. Она сидела час за часом, почти такая же неподвижная, как отец, не спуская с его лица тоскливых, обведенных темными кругами глаз. Страсть, лихорадка, в ней умерли. Словно безошибочный отцовский инстинкт подсказал Солнцу единственное средство избавить дочь от снедавшего ее огня. Джон был далек от нее, когда она сидела в этой комнате, затемненной шторами и ее раскаянием. Да, она хотела, чтобы картина убила ее. Она стояла под окном, охваченная отчаянным безразличием, и видела, как картина зашаталась, хотела, чтобы все поскорее кончилось. Ей теперь не было ясно, что в тот вечер, совсем обезумев, она сама вызвала пожар, бросив непотушенную папиросу. Вряд ли помнила даже, где курила. Зато до ужаса было ясно, что от того, что тогда ей хотелось умереть, теперь отец лежит при смерти. Как добр он всегда был к ней. Невозможно представить себе, что он умрет и унесет с собой эту доброту, что никогда больше не услышит она его ровного голоса, не почувствует на лбу или в щеке прикосновение его усов, что никогда он не даст ей случая показать ему, что она право же любила его, по-настоящему любила, за всей суетой и эгоизмом своей жизни. Теперь у его постели ей вспоминались не крупные события, а мелочи. Как он являлся в детскую с новой куклой и говорил, не знаю, понравится ли тебе. Увидел по дороге и захватил. Как однажды, когда мать ее высекла, он вошел, взял ее за руку и сказал, ну, ничего, пойдем посмотрим, там, кажется, есть малина. Как после ее венчания он стоял на лестнице дома на Грин-стрит, смотрел через головы толпившихся в холле гостей, ждал бледный, ненавязчивый, чтобы она в последний раз оглянулась на него. Ненавязчивый. Вот именно, он никогда не навязывался. Ведь если он умрет, на память о нем не останется ни одного портрета, почти ни одной фотографии. Только и снят он, что ребенком на руках у матери. Маленьким мальчиком, скептически разглядывающим свои бархатные штанишки. В 76-м году молодым человеком в сюртуке с короткими бачками, да несколько любительских карточек, когда он не знал, что его снимают. Вряд ли кто снимался реже его. Будто он не желал, чтобы его оценили или хотя бы запомнили. Лер, всегда жадный до похвал, это казалось непонятным. Какая тайная сила, скрытая в худощавом теле, которое сейчас лежит перед ней так неподвижно, давала ему эту независимость. Он рос в такой роскоши, как и она сама. Никогда не знал бедности, работы по принуждению, но каким-то образом сохранил стоическую отрешенность от других людей и их мнение о себе. А между тем, никто лучше ее не знал этого. Он тосковал по ее любви. Теперь это было ей больнее всего. Он тосковал по ее любви, а она так мало ее выказывала. Но она любила его, право же, всегда любила. Что-то в нем самом противилось чувству, охлаждало его проявление. Притягательной силы не было в нем. И часто, неслышно приблизившись к постели ее матери, где сама она была зачата и рождена, Флёр стояла возле умирающего и, глядя на исхудавшее серое лицо, чувствовала такую пустоту и муку, что едва сдерживала себя. Так проходили ночи и дни. На третий день около 3 часов, стоя возле него, она увидела, что глаза открылись. Вернее, распались веки. А мысли не было. Но сердце ее сильно забилось. Сиделка, которую она поманила пальцем, подошла, взглянула и быстро вышла к телефону. И Флёр стояла, глядя изо всех сил, стараясь взглядом пробудить его сознание. Сознание не приходило. Веки опять сомкнулись. Она пододвинула стул и села, не сводя глаз с его лица. Сиделка вернулась с известием, что доктор уехал к больным. Как только он вернется, его пошлют сюда. Как сказал бы ее отец, ну, конечно, когда этот тип нужен, его нет дома. Но значения это не имело. Они знали, что делать. Да в 4 веки опять поднялись. И на этот раз что-то проглянуло. Флёр не была уверена, видит ли он, узнает ли ее комнату. Но что-то было, какой-то мерцающий свет, устремление к сосредоточенности. Крепло и нарастало, а потом опять погасло. Ему сделали укол, и она опять села и стала ждать. Через полчаса глаза открылись. Теперь он видел. И Флёр мучительно следила, как человек силится быть, как сознание старается подчиниться инстинктивной силе воли, наклонившись так, чтобы этим глазам, которые теперь уж, наверное, узнали ее, потребовалось как можно меньше усилий. Она ждала. Губы у нее дрожали, как в поцелуе. Невероятное упорство, с каким он старался вернуться, ужасало ее. Он хотел обрести сознание, хотел знать, слышать, говорить. Казалось, одно это усилие могло убить его. Она тихо с ним заговорила, подложила руку под его холодную ладонь, чтобы почувствовать малейшее движение. В отчаянии следила за его губами. Наконец, эта борьба кончилась. Полупустой, полусердитый взгляд сменился чем-то более глубоким. Губы зашевелились. Они ничего не сказали, но они шевелились. Еле заметная дрожь прошла из его пальцев в ее. «Ты узнаешь меня, милый?» Глаза ответили. «Да». «Ты помнишь?» Опять глаза ответили. «Да». Губы его все время подрагивали, словно он примеривался, чтобы заговорить, а взгляд становился все глубже. Она заметила, как он чуть-чуть сдвинул брови, будто ему мешало, что лицо ее слишком близко. Немножко отодвинулась, и нахмуренное выражение исчезло. «Милый, ты поправишься». Глаза ответили «нет». Губы шевелились, но звука она не могла уловить. На мгновение она потеряла самообладание, всхлипнула, сказала: «Папа, папа, прости меня». Взгляд смягчился, и на этот раз ей послышалось что-то вроде «простить глупости». «Я так тебя люблю». Тогда он, казалось, бросил попытку заговорить, и вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Глубже и глубже становился их цвет и смысл. Он словно понуждал ее к чему-то. И вдруг, как маленькая девочка, она сказала: «Да, папа, да, я больше не буду». Она почувствовала ладонью, как дрогнули его пальцы. Губы, казалось, силились улыбнуться, голова шевельнулась, как будто он хотел кивнуть. А взгляд становился все глубже. «Грэдман, милый, и мама, и тетя Винифрид, и Кит, и Майкл. Хочешь кого-нибудь видеть?» Глаза зашевелились. «Нет, тебя. Я все время с тобой». Опять она почувствовала, как задрожали его пальцы. Увидела, как губы шепнули: «Ну, все». И вдруг глаза погасли. Ничего не осталось. Он еще некоторое время дышал, но не дождался, пока приехал этот тип, сдал.